Глава пятая. Вдали от тебя. Послушная твоей воле, я уехала. Но я обещала сама себе, что буду стараться изо всех сил, чтобы стать достойной тебя. Я вырасту, наберусь опыта, выработаю стратегию и вернусь. Но когда это произойдет, я приду к тебе и больше не отступлю. Ты будешь принадлежать мне или никому. Потому что даже вдали моя одержимость не уменьшилась. Наоборот, она стала только сильнее. Девушка задумчиво смотрела в окно, наблюдая за проносившимися мимо облаками, что напоминали воздушный зефир. Место в бизнес-классе гарантировало ей небольшое пространство и свободу для раздумий. И хотя такой билет был немного не по карману, Сабрина все же позволила себе эту маленькую роскошь. Но ее внешнее спокойствие и собранность на самом деле были лишь напускные. В душе все дрожало от предвкушения. Долгие 6 лет разлуки не уменьшили ее пагубную одержимость, а лишь сделали ее сильнее. Возможно, если бы он полностью оставил ее, бросил на произвол судьбы, как она думала сначала, то Сабрина бы избавилась от этого безумия или с помощью самоубийства, или же живя из чистого принципа и желания доказать, что она сможет без него. Вот только уже тогда девушка была полностью уверена, что ничего у нее не выйдет. Он глубоко залез ей под кожу. Он поработил ее сознание и привязал к себе. Он превратился в ее воздух и стал потребностью, чтобы жить. Те синяки, что образовались на ее коже от его прикосновения, она лелеяла с маниакальной нежностью. Чтобы задержать эти следы, не использовала никаких мазей, а когда они все же прошли, оплакивала их. В те дни ее душа находилась на издыхании, и лишь мысли о нем удерживали ее от полного падения. Учеба не клеилась, и Сабрина знала, через полгода ее просто отчислят из-за неуспеваемости. Она превратилась в тень, некое подобие самой себя. Горе от разлуки съедало изнутри. Девушка выискивала любые газетные упоминания о нем. Вырезала его фотографии и тосковала. Каждую ночь ей снилась их близость, его дикая первобытная страсть. От этой тоски Сабрине казалось, что она сходит с ума. Но вдруг произошел один случай. Как это обычно бывает, соседка по комнате потянула девушку на вечеринку одного из братств. И хотя Сабрина никак не хотела развлекаться, но пошла на поводу у настырной подруги. Общество пьяных и беззаботных студентов раздражало ее. Она отшивала каждого настырного поклонника, но все же у одного из них взяла выпивку. Пара глотков, и девушка сильно опьянела. Комната стала кружиться под ногами, и когда ее уверенно повели наверх, предлагая прилечь, она не сопротивлялась. Где-то на задворках сознания понимала, насколько плоха ситуация, в которую попала, но апатия вместе с подсыпанными наркотиками сделали свое дело. Ей стало все равно, даже если ее изнасилуют. Жизнь потеряла всякий смысл, оставалось лишь спуститься на самое дно и покончить с ней. Дальнейшие события девушка помнила плохо. Знала ли, что когда тот студент, что завел ее в комнату, раздел и навис над ней, что-то пошло не так. Кто-то вмешался. Парня с громким ударом отбросили прочь, ее саму завернули в покрывало и взяли на руки, вынесли из дома. Утро же принесло головную боль и попытки вспомнить все. На тумбочке Сабрина нашла необходимые лекарства, хотя не представляла, откуда они могли там взяться. Подруга заметно нервничала, с беспокойством кружила вокруг нее, то и дело спрашивая, как ее самочувствие. А днем пришло известие, что один студент из братства пропал без вести. Смутное подозрение закралось в душу девушки. Но как подтвердить его, она не знала. И тогда через пару дней она направилась в один бар за пределами кампуса. Там она выбрала свою жертву. В открытую флиртовала с ним некоторое время, а потом просто оставила мужчину. Тот же кинулся вдогонку за Сабриной и схватил ее на улице. Он орал, что она пожалеет о своей шалости и отработает все потраченные на нее деньги. Но девушка лишь рассмеялась ему в лицо. Когда же он занес руку для удара, то не успел опомниться, как его оттянули от нее двое мужчин. С нескрываемым наслаждением она смотрела, как ее ухажеру начищают рожу, а после развернулась и, напевая веселую песенку, направилась в общежитие. Ее подозрение подтвердилось. Хангер следил за ней. Он приставил к ней охрану, чтобы никто не посмел коснуться ее, а это означало лишь одно — он считал ее своей. Большего Сабрине не нужно было. С того дня ее поведение изменилось. Она увидела цель перед собой и упорно шла к ней. Сабрина знала, что не может вернуться к своему мужчине, не достигнув ничего, потратив эти годы разлуки на самобичевание и потеряв шанс стать достойной его. Пропавшего студента так и не нашли. Но, зная своего хищника, девушка не сомневалась, тело того давно покоится в земле, и смерть его была ужасной и беспощадной. Но она не жалела паренька. Заслужил. Вряд ли она стала бы первой жертвой его приставаний. Сабрина полностью ушла в учебу, из отстающей превратившись в лучшую студентку факультета юриспруденции. Она представляла, как отец хвастается ее достижениями на своей работе, не зная, что в скором времени его дочь воспользуется своими знаниями для защиты его врага. Но пока она упорно работала, чтобы достичь того, о чем мечтала. И вот этот день настал. Диплом был на руках вместе с билетом на обратную дорогу. Ничто не препятствовало ее возвращению. Девушка заранее позаботилась о съемной квартире, ее обустройстве, и в мыслях у нее не было, что она снова займет комнату в доме отца. Хотя Сабрина знала, он этого ждет. За это время мужчина поднялся по карьерной лестнице и теперь занимал должность прокурора. Дочка-юрист лишь укрепит его имидж. Но девушка, наоборот, собиралась подпортить отцу репутацию. Она чуть поднялась и посмотрела на другую часть салона. Двое мужчин, которые давно стали ее тенью, сидели на парных местах. Она улыбнулась. Ее все еще берегли, и это немаловажно. Самолет набрал высоту, перенося ее на другой континент. Время встречи близилось. Даже само осознание, что она будет с ним в одном городе, вызывало в душе трепет. Сабрина понимала, что, как и 6 лет назад, первый шаг придется сделать ей. Но она не боялась. Она уже не маленькая девочка, а молодая женщина, несмотря на то, что у нее был только один мужчина. Благодаря такой великолепной защите она научилась флиртовать на высшем уровне. Многие мужчины становились жертвами ее харизмы и очарования, но ни один так и не коснулся ее тела, ведь она полностью принадлежала своему хищнику, и скоро он убедится в этом. Сабрина посмотрела в зеркало, оценивая результат многочасовых трудов. Идеальная прическа, мягкие волнистые локоны естественно скрутились вниз. Прекрасный вечерний макияж, пухлые губы подчеркивала классическая красная помада. В ушах сережки-капельки, подходящие под тонкую цепочку, облегающее черное платье с квадратным декольте и мини-длиной. Сейчас на нее смотрела молодая привлекательная девушка, знающая себе цену, а не хрупкая девчонка-подросток, гоняющаяся за целью в жизни. И Сабрина надеялась, что вечером Хангер оценит, какой она стала. Вот уже неделю она находилась в городе, живя каждый день словно на иголках. Но мужчина не давал о себе знать и даже не намекал на то, что он в курсе ее прибытия. Один лишь отец утомлял ее своими посещениями и попытками наладить контакт. Вот только перед ним Сабрина уверенно захлапывала дверь. Ей не нужны были ни отцовы подачки, ни его наставления. Она смотрела на родителя, как на совершенно чужого ей человека, который теперь не имел никакой власти над ней. Ведь она взрослая женщина, вольная поступать, как ей вздумается. А думала Сабрина лишь об одном мужчине. Его имя вызывало чувство душевного голода. Он олицетворял собой все самое необходимое ей, был ее жаждой, дикой потребностью. Признавалась ли девушка в болезненной одержимости им или обманывала себя верой в слепую любовь? Ведь даже находясь за 100 000 километров от объекта своей страсти, она не могла избавиться от неестественного наваждения. Он стал ее роковым поворотом в жизни. Тем, что определило ее дальнейшую судьбу, безвозвратно изменив ее внутренний мир, заполнив собой. Да, это полная одержимость. И другая пыталась бы излечиться от нее, обратилась бы в специальные лечебницы, к психологам или уже скорее к психиатрам. Подруги по колледжу советовали поступить именно так. Но Сабрина в открытую смеялась им в лицо. Наверное, юной девушке необходим был якорь в жизни, дабы не опустить руки и не перерезать вены. Только выбрала она самый греховный вариант из всех возможных. Мужчину, за которого зацепилась ее душа, нынешняя Сабрина не пожелала бы даже женщине, которую ненавидела и презирала. Он воплощение самого ада. Его истинное дитя, наполненное всеми возможными грехами. У нее даже 6 лет назад не было розовых очков насчет выбранного мужчины. А сейчас, после сбора нужной информации, Сабрина еще больше понимала, какой он ужасный человек. Но было уже поздно. Для нее. В его руки по доброй воле идут лишь те, кто ищет забвение, остальные бегут без оглядки. Но она знала, если он выбрал кого-то своей жертвой, то бежать бесполезно. Это дикий хищник в обличии человека. Он лишь упивался охотой, а когда настигал жертву, впитывал в себя ее страдания. Живился ими, наслаждался. И наутро новое имя появлялось в колонке пропавших без вести. Может, сегодня ее имя станет одним из них. Но у девушки было больше шансов достичь своего. Ведь один раз он вкусил ее тело и отпустил живой, а после этого сторожил все эти годы, словно берег для себя. И пришло время им снова встретиться. Телефон девушки завибрировал, показывая сообщение о прибытии такси. Сабрина взяла с тумбочки клатч, кинув туда телефон, деньги и помаду, и поспешила вниз. От волнения сердце прерывисто стучало в груди. Она быстро вскочила на заднее сиденье, захлопывая за собой дверь, и встретилась взглядом с водителем. «В падше, пожалуйста», — уверенно произнесла она. Что не изменилось за это время, так это место, где Хангер правил. Его греховный клуб «Падший» гремел все той же славой, но при этом не терял своей популярности. В его стенах проходили деловые встречи глав теневого мира. Они проворачивали многомиллионные сделки и просто расслаблялись, отдаваясь своей похоти. Темное сердце их города могло впустить в свои объятия и уже не выпустить на свободу. Сколько таких душ пропало внутри этого заведения, сколько обвинений выдвигалось его владельцу. Некоторые жители даже устраивали митинги, но большинство просто пыталось обходить стороной. Ведь Хангеру, всаднику самого дьявола, главы крупного мафиозного клана, все сходило с рук. Да, Сабрина хорошо постаралась, добывая нужную ей информацию. Она подключила друзей отца, задействовала небольшой шантаж и угрозы, воспользовалась возможностями колледжа, перерыла множество архивов, но таки узнала о своем мужчине все, что было возможно. Хотя это лишь капля в море. Остальное или стерто, или полностью засекречено. Машина остановилась возле здания с яркой вывеской, и девушка расплатилась таксистом. «Спасибо. Может, все же в другой клуб? Об этом месте ходят плохие слухи». Водитель посмотрел на нее, когда она выходила. Девушка заглянула в окно, улыбаясь. «Мне нужен именно этот». Она уверенной походкой направилась к входу, минуя очередь из разнообразных девушек. Те провожали ее гневным взглядом. Кто-то даже выкрикнул ругательство вслед, на что она лишь улыбнулась. Охранник на входе внимательно посмотрел на нее. 6 лет назад мне открыли допуск на постоянной основе. Действует ли он сейчас?» Кокетливо спросила девушка. «Имя?» «Сабрина Велес». Мужчина проговорил ее имя в свой скрытый микрофон. «Воробушек?» «Да», — усмехнулась девушка, вспоминая прозвище, которым ее наградил в то время охранник. Конечно, она уже не выглядела как маленькая птичка, повзрослела, но то, что это обращение снова слетело с языка другого представителя охраны, доказывало, что ее еще не забыли здесь. «Проходи». «Кто сказал тебе мое прозвище?» Прежде чем войти, спросила девушка. Мужчина на мгновение засомневался, отвечать или нет, но все же бросил. Начальник службы безопасности клуба. Когда-то он тоже стоял на двери. Сабрина улыбнулась и проскользнула внутрь. Популярная музыка доносилась до нее, увеличиваясь в громкости с каждым ее шагом, пока Сабрина не вошла в огромный зал. Интерьер немного поменялся, следуя модным тенденциям, но бар остался на том же месте. Туда она и направилась. Пальцы дрожали от предвкушения. Тело охватило нервное возбуждение. Она оглядывалась, выискивая желанное лицо, но пока не наблюдала его. Возможно, еще рано. Нужно дождаться полуночи. А может, сегодня он не появится здесь? От одной такой мысли девушку охватывало разочарование. Но она еще не готова сдаться. Никогда не будет. «Маргариту, пожалуйста», — заказала она, когда бармен подошел к ней. «Хотя постойте, вы еще подаете развратный?» «Конечно, это фирменный коктейль. Тогда его. Вы не первый раз здесь». «Нет, и не последний». Бармен хмыкнул, словно услышал шутку. Но Сабрина знала, он еще вспомнит ее слова. Минуты в ожидании тянулись вечность. Она уверенно отклоняла приглашение познакомиться мужчин, что садились рядом. Улыбалась бармену, но практически не флиртовала. Слишком нервничала для пустых милостей. Ей нужен был он. Казалось, если Хангер скоро не появится, она просто задохнется. Быть настолько близко к нему и не увидеть столько лет ожидания, столько молитв и преклонений перед фотографиями, он необходим ей воплоти. И когда разочарование уже проело глубокую рану в ее сердце, он уверенной походкой вошел в зал. Хозяин. Все в нем излучало власть. Он ступал с легкостью, и толпа расходилась перед ним, пропуская к цели. Хангер с парочкой мужчин двигался в сторону вип-кабинок. Девушка завороженно впитывала в себя его лицо, каждое движение, поворот головы, шевеление губ. Сильнее стискивала ножку бокала, когда из-за блуждающей светомузыки на его лицо падала тень, пряча от нее. Невольно она закусила губу, моля посмотреть в ее сторону. Девичий взгляд прожигал в нем дыры, и такой профессионал не мог не ощутить на себе его призыв. Мужчина посмотрел прямо на нее. Воздух тяжело вырвался из легких, когда их взгляды столкнулись. Казалось, мир вокруг остановился. Не было ни музыки, ни надоедливых людей, лишь хищник и она. Мгновение. Такое бесконечно длинное и в то же время просто вспышка. И вдруг все прошло. Он отвел глаза, словно и не заметил ее. Не выделил среди толпы, кружащих вокруг людей. «Нет-нет-нет-нет-нет», Сабрина замотала головой. «Ты же узнал». Девушка была в этом уверена. Всем своим нутром ощущала, что он вспомнил ее. А, возможно, и вспоминать не нужно было. Он просто знал, что она здесь. Почему не дал ей даже маленького кивка, небольшого намека, и она бы поспешила к нему? Почему? Она хотела вскочить и подбежать к нему, но вовремя остановила себя. Хищники не ценят, когда жертва сама идет к ним в лапы. Им нужно преследование. Охота. И она даст ему это. Заставит его прийти за ней самого. Пару раз выдохнув, успокаиваясь, Сабрина обвела взглядом помещение, выискивая свою игрушку. Найдя подходящего мужчину, она для храбрости одним глотком допила свой коктейль и направилась к нему. Мягкое покачивание бедер, призывная улыбка и кокетливый взгляд, и падкий ценитель угощает алкогольным напитком. Открытый флирт без тени смущения. Каких-то полчаса и девичья рука сжимает мужскую ладонь, когда он ведет ее в сторону просторных уборных. Сердце нервозно трепетало внутри, а виски сдавливало от охватившего напряжения. Идя по этому пути, она надеялась лишь на то, что ее хищник наблюдает за ней, даже несмотря на внешнее безразличие. И Хангер бдил, как ястреб следил за своей жертвой. Он усмехнулся ее выходке, но когда девушка под ручку с другим мужчиной направилась в уединение, его улыбка превратилась в оскал. Он задался вопросом, насколько далеко готов зайти его воробушек в попытке привлечь внимание. И знал, что она вынесла своей случайной игрушке смертельный приговор. Вот только понимала ли это сама Сабрина? Ведь, несмотря на прошедшие годы, интерес демона не уменьшился, а наоборот, стал больше. Он следил за ней, оберегал и даже дал мнимый шанс на свободу, а сам с каждым днем все больше ощущал, что она принадлежит ему. Он знал в деталях обо всех ее передвижениях, о попытках нарыть на него информацию. Впервые осознавал, что это было не с целью уничтожить его, а стать ближе. В какой извращенной вселенной родилась эта девчонка? Ведь она с упрямством мотылька летела к нему, а темный внутренний огонь только и ждал момента, чтобы сжечь ее на костре своей дикой страсти. Хангер поднялся и последовал за ними. Надо отдать ей должное, Сабрина таки заставила его пойти на поводу своих инстинктов. Ведь он не собирался делать первый шаг к встрече с ней. Поэтому игнорировал тот факт, что последние дни она находилась так близко. Но девочка выросла и в этом раунде вышла победительницей. Мужчина подтолкнул ее войти в одну из свободных уборных, похотливо блуждая руками по девичьему телу. Он прижал ее к широкой раковине и сильно стиснул аппетитные ягодицы. Его лицо уткнулось в изгиб лебединой шеи, обжигая горячим дыханием нежную кожу. Сабрина слегка откинула голову назад, открывая ему доступ. Она отчаянно пыталась сделать вид, что наслаждается ласками незнакомца, но мысленно отсчитывала минуты до окончания этого спектакля. Чужие ласки были противны, хотя физиологически тело откликнулось. 6 долгих лет лишать свой организм естественной потребности в сексе, оставаясь практически девственницей. И теперь что? Отдаться случайному мужику только потому, что желанный мужчина забыл о ней? Неужели ее демону все равно? Так долго оберегать и вдруг наплевать на нее? Сабрина не желала в это верить. И пока она отдавалась своим размышлениям, незнакомец перешел к активным действиям. Он резко поднял ее вверх, сажая на умывальник. Широко раздвинул ноги и поместился между ними. Короткое платье задралось, скручиваясь на талии от таких манипуляций, показывая кружевные трусики. Мужские губы алчно накрыли ее в грубом поцелуе. И эта грубость вперемешку с алкоголем в крови не пугала Сабрину, а неожиданно немного возбудила. Вот только не этого незнакомца жаждало ее тело. И от отчаяния, что эта выходка была понапрасну, она даже задумалась, а может и правда отдаться первому встречному. Какая разница, если Хангеру она не нужна? Но когда мужской рот разорвал контакт и спустился ниже, лихорадочно целуя шею, она подняла голову и увидела его. Ее хищник. Тайный преследователь. Самый эротический сон и греховный соблазн. Она отчаянно желала познать его во всех смыслах, возбуждать, заставить желать ее так же, как желала она. Его приход означал окончание затишья и начало новой игры, той, которая выйдет на новый уровень, опасный, развратный, соблазнительный. Хангер расслабленно прислонился к косяку двери, пристально наблюдая за ними. Словно перед ним был какой-то спектакль. Его мягкая снисходительная улыбка вызывала трепет, полный страха и предвкушения. Но глаза... В них стояло обещание наказать ее. Сабрина облизала пересохшие губы. Вместо стыда мужской взгляд еще сильнее возбудил девушку. Чтобы подтолкнуть его к действию, она обхватила ногами таз мужчины, прижалась своими влажными трусиками к его твердой выпуклости, спрятанной под молнией брюк. Сабрина понимала, что играет с огнем, но от ощущения напряжения, возникшего между ними, от накала чувств и взрыва эмоций просто кайфовала. Она прошлась ноготками по спине мужчины, и тот обманулся, думая, что девушка отвечает ему взаимностью. Все это было для другого. Хангер медленно отошел от двери и хищной походкой направился к ним. Тихо. Настолько тихо, что если бы она не видела, то не услышала бы его шагов, так же, как сейчас не слышал ее невезучий поклонник. «Вали отсюда», — приказал Хангер, приставив пистолет к затылку мужчины. Тот застыл, ошарашенный подобным поворотом. Он поднял голову и через плечо посмотрел на него. «Мужик, ты чего?» «Ты плохо расслышал меня?» «Я даю тебе шанс уйти». Девушка не смогла сдержать легкую улыбку, которая расцвела на ее лице. Она моментально забыла о своем поклоннике и месте, где они находятся. Ее желанный мужчина был рядом, и лишь пара сантиметров разделяла их. Но лучше этого было то, что он не остался равнодушным, а защищал свою территорию. «Ты псих, мужик?» Он попытался повернуться, но Хангер сильнее прижал дуло к его шее. «Эй, успокойся!» – запаниковал мужчина. «Я ухожу, просто не знал, что это твоя киска», — затараторил он, быстро натягивая штаны и застегивая молнию. Сабрина посмеялась бы с того, как аккуратно ее поклонник уходил от нее, а как только оказался возле двери, то сразу рванул со всех ног. Но девушка не отводила взгляда от Хангера. Ее не беспокоил тот факт, что она сидит на умывальнике в общем туалете с раздвинутыми ногами. Она просто ликовала. Еще несколько минут, и она бы признала свое поражение. Возможно, от разочарования она бы поддалась и переспала с незнакомцем, а может быть, просто прогнала бы этого олуха вон. Но ее яростный зверь пришел за ней. Ведь не отдает свою собственность в другие руки, а она его. Только его. Была, есть и будет, и оба знали это. «Маленькая шлюха вернулась в город», — с ухмылкой проговорил он. Хищный взгляд прошелся по девушке, задержавшись на шее. Увидев покраснение от ласк другого мужчины, Хангер двинулся вперед, полностью сокращая то маленькое расстояние, что осталось между ними. «Не такая уже маленькая», — хрипло ответила Сабрина, не веря еще в происходящее и боясь спугнуть своего хищника. «Я вижу». Он быстро оказался между ее ног. Его дыхание коснулось девичьей щеки, и сердце затрепетало пойманной птичкой. Сабрина наслаждалась его близостью, вдыхая его аромат, как наркоман, который сходит с ума от лучшего в своей жизни дурмана. Рукой, практически не касаясь, он провел по шее, в том месте, где она позволила прикоснуться другому, и вдруг он резко сжал ее горло. Девушка захрипела, но не испугалась, страха как такового не существовало рядом с ним. Этот мужчина был криптонитом, она слабела, касаясь его, и в то же время становилась сильнее. Он менял ее, даже сам того не подозревая. Именно он давал ей силы, чтобы жить. Вторая рука схватила ногу под коленко, и он закинул ее себе на таз, таким образом надавливая своей твердостью на ее лоно. Шершавая ладонь прошлась по ноге, и Сабрина втянула в воздух, ощутив, как напряглись мышцы шеи под его пальцами. Но когда он накрыл рукой ее промежность, надавливая на мокрое пятно на трусиках, девушке показалось, что она уже готова кончить. Долгих 6 лет Сабрина терпеливо ждала этого момента и сейчас могла просто умереть от одного прикосновения. Но Хангер был сегодня щедр. Пальцы отодвинули край тонкой ткани и нырнули в ее влажность. Резко на всю длину он вел 2 своих пальца внутрь, девушка дернулась. Мышцы ее тугого канала заныли, приспосабливаясь к такому неожиданному вторжению. Она была практически девственницей, поэтому ощущала небольшой дискомфорт, и все же не было чувства лучше. Сабрина захныкала, откидывая голову назад. «Тебе нравится это, да, малышка?» «Хангер». «Глупый воробушек снова прилетел к хищнику», — шептал он ей на ухо, не забывая касаться языком мочки. Он медленно вытянул и снова толкнул пальцы внутрь. От ярких ощущений Сабрина зажмурилась, слегка постановая. Ее полухрипы, полустоны молили о большем, но Хангер руководил ее наслаждением, выдавая ей лишь порции. «Ты знаешь, что хищники не дают второго шанса?» «Не хочу его». «И твой папаша совсем не будет рад». «К черту его!» «И, возможно, я искалечу или убью тебя?» «Умру с улыбкой». «Упрямая». Он больно закусил мочку уха, начиная сильнее трахать ее пальцами. Девичий таз задвигался ритмично в такт его движением. Она желала урвать сполна, но знала, даже этого ей будет мало. Теперь, получив катализатор, ее одержимость выйдет из-под контроля. Социальные нормы и принципы морали просто сотрутся под натиском ее хищника. Но Сабрина не боялась. Ей необходим был он, как воздух и глоток воды. Ведь он стал смыслом ее жизни. И ей оставалось или вцепиться в него мертвой хваткой, или пойти ко дну и распрощаться с этим миром. «Такая тесная, как и тогда», — зашептал Хангер. Демон обезумел от ощущения ее горячей плоти. Он рвался на волю, желая полностью вкусить этот дозревший плод. Его старое, новое наваждение. Свободной рукой он сжал девичий затылок, накидывая жадными губами на ее сладкий полуоткрытый ротик. Язык алчно врывался внутрь, сплетаясь ее в страстном танце. Грубый, жестокий поцелуй дикого зверя, но Сабрина не отставала в ответе ему. Ее страстность будила в нем темные желания. Отклик девичьего тела заставлял обезумить своей проклятой похоти. Пальцы двигались сильно и быстро, надавливая на чувствительную точку. «Потому что...» Ее отчаянный выдох. «Никто не касался». «Знаю». «Ах...» выкрикнула Сабрина, паря на волне оргазма, пока ее зверь тяжело дышал, обжигая шею. Ей было все равно, что они находятся в общественном месте. Возможно, дверь даже хлопала пару раз, пока они не отрывались друг от друга, но ей было безразлично. Тело дрожало от наслаждения. От переизбытка эндорфинов кружилась голова, а счастье, которого она не ощущала так давно, заполнило собой каждую клеточку. Но даже в таком расслабленном состоянии она не прекращала цепляться за его руки, боясь, что сейчас он уйдет и снова оставит ее одну. «Только из-за этого тот придурок ушел отсюда целым». «А?» Какой придурок, о ком он говорил, девушка даже не представляла. Ее сознание моментально вычеркнуло другого мужчину, словно не было того. А то, чего не было, не могло ее волновать. Хм. Хангер отстранился немного, смотря на ее лицо, по которому расползлась улыбка полного блаженства. «Кажется, я вытрахал твою память», — фыркнул он, но выглядел крайне довольным. Сабрина облизала пересохшие губы, показывая кончик языка. От ее взгляда не укрылось то, как прищурился мужчина. Его кадык дернулся, а в глазах появился темный блеск. «Пошли, воробушек. Хочу ощутить твой маленький язычок на своем теле». Он отошел на шаг от нее, предложив ей руку. Девушку затопила радость. Она боялась, что он может снова отправить ее домой, но Хангер явно предлагал продолжение. Не раздумывая, она вложила свою ладошку в его большую руку, ощущая, как та сильно сжала ее. Этими руками он с легкостью убивал, а она не желала ничего больше, как отдаться в их власть. Сумасшедшая, полностью обезумевшая, одержимая своей страстью к нему.